Юноша подбежал ближе и снова использовал праведный свет. Яркая вспышка озарила округу, и Скорпион в очередной раз потерял ориентацию в пространстве. Закрутившись на месте, он хаотично размахивал клешнями, что в свою очередь не сильно облегчило задачу для Кирилла. Использовать глаз бездны для ментальной атаки он не решился, так как из-за ранга монстра мог получить откат и совсем потерять инициативу в схватке. Вдруг ему в голову пришла смелая идея, и использовав телекинез, он отправил меч в сторону левого глаза монстра. Атака достигла цели, и монстр взревел, оглушая Кирилла. Снова использовав телекинез, он вернул меч. Скорпион крутился в неистовстве и наконец начал приходить в себя. Действие вспышки начало сходить на нет. В Кирилла полетела очередная порция кислоты, но он был готов. Два раза одну и ту же ошибку он не повторит. Кислота разъедала все, чего касалось. Трава, камни, все вокруг шипело, и юноша не знал, как приблизиться. Заметив, что монстр начал двигаться медленнее, Кирилл понял, что рана от меча оказалась сильной. Возможно, меч не достал до мозга, но все равно сильно ослабил врага. Скорпион замерой с ненавистью посмотрел на Кирилла, который также остановился, держа меч перед собой. Монстр пошатнулся, что стало сигналом для парня. На пределе сил, он двинулся вперед и, рискнув, использовал глаз бездны, понадеявшись на то, что монстр в данный момент не в себе. Эта ставка сыграла, и Скорпион замер на мгновение, но этого было достаточно для того, чтобы Кирилл вонзил меч в уже пронзенный глаз. Только на этот раз меч вошел гораздо глубже, и существо упало на землю, не подавая признаков жизни. Тяжело дыша, Кирилл рухнул на колени перед убитым монстром. Позади раздались хлопки Селены и радостные скрипы пушка. «Ты хорош, хозяин!» — с улыбкой прокомментировала Химера. «Но я бы справилась быстрее. Ты делаешь слишком много лишних движений. У меня мало опыта в реальном бою», — ответил Кирилл, как вдруг вдалеке послышались шаги, и все обернулись в ту сторону, откуда бежал Скорпион. Двое суолцев в красных мантиях быстро приближались к ним, и Кирилл стал серьезнее. Он чувствовал, что эти ребята очень опасны. Асган. Глава 15. Приблизившись на расстояние 10 метров, незнакомцы остановились. «Хаймэм, кто у нас тут?» — увидев Кирилла и его питомцев, произнес тощий маг, невысокого роста. Седые, короткие волосы и бледное лицо. На вид он казался больным. «Ты посмотри, они убили нашу добычу», — сказал второй, который являлся полной противоположностью первого. Толстый мужчина, килограмм на 160, засаленные черные волосы, зализанные назад и лицо, покрытое крупными прыщами. «Пока мы занимались львом, этот скорпион умудрился сбежать. Пожалуй, мы заберем у вас этот труп, а еще этого монстра за твоей спиной», — указал он пальцем на паука. «Вы, видно, что-то путаете. Все убитое мной принадлежит мне», — ответил на провокацию Кириллу. Отдавать труп, а тем более паука, он совсем не собирался. «Какой дерзкий мальчишка. Мне интересно, как ты контролируешь монстра. Может, забрать и тебя с собой? Наши книгачи с радостью займутся новой игрушкой», — со смехом обмолвился тощий и вызвал гримуар. Толстяк не отставал. Сильная аура выплеснулась в сторону Кирилла, и тут он понял, что маги являлись лордами на третьем уровне. Даже Химере будет сложно справиться с ними. Стиснув клинок покрепче, Кирилл рванул в сторону толстяка, а Селена к тощему магу. Паук нырнул в тени и возник под толстяком, на что тот лишь хмыкнул, выпуская заклинание под ноги и отскакивая вверх. Паука поглотил огонь, и он отступил. Только сейчас Кирилл допрыгнул до толстяка и махнул мечом в его сторону, как учил мечник из деревни. Жердяй нахмурился от предчувствия опасности, и заклинание из гримуара выстрелило огненными цепями, ударив по мечу. Кирилла снесло от такой силы, кувыркаясь в воздухе. Он врезался в торчащую пику горной породы, разбивая ее своим телом. Множество переломов быстро срастались, пока паук отвлекал внимание толстяка. У Химеры дела шли не лучше. Тощий маг оказался магом воды, что нивелировало ее огненные способности. Телепортируясь из стороны в сторону, она уклонялась от водяных стрел, пронзающих скальные породы, как масло. Кирилл поднялся и, увидев, как они проигрывают, вызвал цветок пустоты, который покрыл все едким туманом. Маги моментально образовали вокруг себя сферы из огня и воды, чтобы защититься от вредного влияния тумана. Поняв, что этого недостаточно, он призвал филина, одновременно отдалившись от врагов, и масштабная атака из острых перьев наводнила собой местность. Эта способность птицы была невероятно мощной. Взглянув на облако пыли, поднявшееся перед ним, он крепче сжал меч, ожидая нападения, но ничего не происходило. Думая, что все, наконец, закончилось, Кирилл выдохнул, но вдруг понял, что ошибся. Пыль, разлетевшаяся во все стороны, медленно осела, открывая невредимых магов. Толстяк держал в руке черный зонтик, который, по всему видимому, защитил их от атаки филина. «Ха-ха, сколько у тебя монстров, мальчик, никогда не слышал, чтобы их призывали. И вообще, где ты их хранишь? Гримуары ведь не способны на подобное». На одном дыхании высказался Тощий. «Действительно, я видел, чтобы монстров пытались приручить, но стоило их хозяину отвернуться, как они нападали в спину», — поддержал Толстяк. Кирилл не знал, как поступить. Оказавшись в заведомо проигрышном положении, он планировал бежать. «Небось ты думаешь о побеге», — прищурился худой мужчина. Он видел Кирилла насквозь. «Ты не скроешься от нас». Сказав это, он махнул рукой, и перед ним воспарил небольшой объект, напоминающий собой кусок мыла, который начал раздуваться с высокой скоростью. Кирилл с монстрами попытались отступить, но были гораздо медленнее артефакта, который заключил их внутри себя. Огромный, шарообразный пузырь втянул в себя всех присутствующих. Химера пыталась проткнуть стенку пузыря, но безуспешно. Все монстры и Кирилл атаковали мягкую стенку шара, но она лишь прогибалась под силой и принимала свое прежнее состояние. За этими действиями наблюдали их враги и ничего не предпринимали, наслаждаясь тщетными попытками их жертв выбраться из пузыря. «Бесполезно, это эпический артефакт, способный выдержать атаку короля. Вам отсюда не выбраться», — монотонно проговорил Тощий, на что Толстяк лишь посмеялся. Кирилл с питомцами остановились, поняв, что не могут повредить артефакт. Внезапно Селена решила вставить слово и обратилась к врагам. «Я полагаю, раз мы в ловушке, то и вы тоже». «А ты права», — со смешком ответил Толстяк. «Когда этот артефакт применен, он действует полчаса, затем уменьшается, теряя свои свойства. Повторно использовать его получится только через сутки, но что вы сможете сделать? Мы убьем вас раньше, чем действие шара отчаяния закончится». Селена ухмыльнулась, и ее белая корона начала светиться, воспарив над головой. «Хозяин, убирай монстров и приготовься к боли», — сказала она, телепортировав корону в центр шара. Кирилл незамедлительно выполнил ее требование, отозвав всех монстров. Маги, почувствовав неладное, применили защитные артефакты, как вдруг из короны вылетели белые, лианоподобные отростки. Их было слишком много, и Кирилл даже не представлял сколько. Разлетевшись во все стороны, они достигли стенок пузыря. Все, кто был в шаре, оказались изрешечены шквалом лиан. Маги даже не успели вскрикнуть, как их жизни оборвались, и корона втянула все отростки обратно. Все лежали на земле, включая Селену и Кирилла. Царила мертвенная тишина, пока пальцы на руке Кирилла не дрогнули. Он разлепил глаза, купола над ним уже не было. Попытавшись подняться, он понял, что ноги и руки переломаны в нескольких местах, а тело в дырках, словно решето, из которых сочатся остатки крови. Вдохнуть не получалось, так как легкие попросту не могли нормально функционировать. Сознание снова начало покидать его, и напоследок он успел вызвать пушка с филом для охраны. Спустя несколько часов Селена пришла в себя. Встав, она осмотрела Кирилла, чьи раны почти полностью затянулись. Затем, оглядевшись, она заметила несколько десятков трупов монстров, которых убили паук с филином. На запах крови сбежалось немало существ. «Эх, тебе досталось больше, чем мне. Ничего страшного, скоро ты очнешься», — прошептала она и, взглянув на пушка с филом, продолжила. «Вы молодцы, хорошо постарались. Монстры были ранены, но не критично. В отличие от нее, у них не было усиленной регенерации, поэтому раны не заживали так быстро». Спустя еще час Кирилл наконец шевельнулся и, сделав судорожный вдох, поднял торс. Увидев своих монстров, он недовольно спросил: «Что это было, Селена? Мы же чуть не померли. Разве у тебя имелось иное решение той проблемы?» «Эта атака была моим маленьким секретом. Если бы я не видела, как быстро ты регенерируешь, то не использовала бы ее. Но у тебя же не должно быть такой способности», — сказал юноша, вспоминая описание карты. «Почему же?» «А, поняла, ты спутал меня с обычной химерой», — со смешком произнесла девушка. «А ты разве не обычная? Ты, видимо, не обратил внимания, но на моей голове корона. Я из королевского рода». Гордо подняв подбородок, ответила она. Кирилл остался ошеломленным. Он и не предполагал, что у монстров существует четкая иерархия. Взглянув на Пушка и Фила, он увидел множество поверхностных ранений и, погладив обоих по голове, отправил отдохнуть в пространство карт. Монстры постарались на славу, защищая их двоих. Погрузив трупы существ в пространственный карман, он подошел к двум магам и обыскал их. Не найдя ничего ценного, он печально улыбнулся, понимая, что все свои вещи они хранили в пространстве гримуара, к которому у него не было доступа. «Ты же могла использовать свою самую сильную способность Вуду», — вдруг сказал Кириллу. «Могла, но она действует только на одну цель, и я не могу сдвинуться с места. В общем, я решила не рисковать», — раздраженно ответила девушка. «Интересный у тебя, конечно, способ не рисковать. Эх, ладно, главное, мы живы», — оглядевшись, произнес парень, а затем, вспомнив кое-что, пошел на поиски. «Это ищешь?» — спросила Селена, держа в руке артефакт, похожий на кусок мыла. «Да, он нам пригодится». Селена передала вещицу Кириллу, и он принялся разглядывать его. Не увидев ничего особенного, он привязал его своей кровью, и артефакт, потерявший предыдущего хозяина, спокойно принял нового. Убрав его, Кирилл решил отправиться дальше, но перед этим переоделся в новые одежды, так как на старых живого места не было. Протянув платье Химере, он достал еды и покачал головой. Припасы заканчивались, и нужно было запасаться снова. Благо, специй у него было достаточно для жарки мяса. Перекусив, они отправились в путь. Их ждала долина гейзеров. Проведя в пути несколько дней, они добрались до огромного каньона. С обрыва можно было наблюдать покрытый горячим паром участок, расстилающийся на сотни километров, что находится под облаком пара. Даже Кирилл не мог рассмотреть. Из земли, в хаотичной последовательности и с гулким звуком, вырывались столбы кипящей воды. Спустившись вниз, они заметили, что даже в таком месте кипела жизнь. Росли даже растения, устойчивые к жару. Иногда пробегали мелкие монстры и звери. Здесь сформировалась своя экосистема, и, судя по всему, все находилось в гармонии. Вспомнив слова принца, Кирилл пошел вглубь долины, так как там имелась наибольшая вероятность нахождения мутировавших монстров. Время шло, Кирилл провел уже 7 дней посреди гейзеров. Несколько раз фонтаны чуть было не убили его. Хорошая реакция спасла юношу от перспективы быть сваренным заживо. Селена наотрез отказалась возвращаться в карту и следовала рядом с ним, убивая монстров, которых было пруд пруди. Они лезли со всех сторон, но тех, кто мутировал, к сожалению Кирилла, не попадалось. Юноша радовался и этому, ведь каждый убитый монстр сокращал путь для возвращения лисы. На 8-й день Кирилла все-таки зацепил фонтан, обжигая левую руку. Кожа сразу начала пузыриться и слезать, но регенерация нивелировала повреждения, покрывая мышцы новой, девственной кожей. На 9-й день юноша потерял счет убитым монстрам, но лиса так и не проснулась. Кирилл начал нервничать из-за дурных предчувствий. Ему казалось, что для ее пробуждения потребуется очень много времени. Спустя еще один день они с Селеной наткнулись на монстра с одной мутацией, на ранге лорда 3-го уровня. Это был шипастый волк огромных размеров. Бугристые мышцы проглядывались сквозь густую, но короткую шерсть. Бой оказался нелегким, и Кириллу потребовалась помощь Химеры, которая с трудом прикончила монстра. Для лисы не имело значения, кто будет убивать чудовищ, он или любой призывной монстр. В любом случае, ее энергия будет восполняться. Блуждая по долине гейзеров в течение месяца, они нашли 5 монстров с одной мутацией и 1 с 2. Последний бой оказался очень сложным, хотя все питомцы участвовали в битве против дальнего родственника дракона. Он выглядел как небольшой динозавр, напоминающий раптора. Паук был тяжело ранен, а Химера пожертвовала ногой, чтобы предоставить Кириллу хороший шанс для атаки. Радовало одно, что Селена довольно быстро восстанавливалась. Ее регенерация была чудесной способностью. Целыми остались только Филин и Цветок Пустоты, которые атаковали с воздуха. Кирилл также был ранен, но не обращал на это внимания. Динозавр искусно владел иллюзиями и постоянно насылал разные наваждения, сбивающие с толку. Закончив с динозавром, они решили, что пора возвращаться. Прекратив поиски, команда отправилась в обратный путь. Набитый монстрами пространственный карман радовал юношу, так как за все это он получит огромную сумму. Продвигаясь обратно в хорошем настроении, он внезапно услышал плач младенца и остановился. «Ты это слышишь?» – спросил он Селену. «Да, кажется, это ребенок, но как он может здесь оказаться?» – в недоумении ответила Химера. «Пойдем посмотрим. Будь осторожна, это может быть ловушка». Продвигаясь посреди фонтанов, они шли на плач и через несколько минут увидели младенца, лежащего на траве. Кирилл был озадачен, так как такое просто не укладывалось в голове. Абсурдность происходящего сбивала с толку, и юноша без колебаний начал приближаться к ребенку, как вдруг Селена остановила его. «Ты что делаешь?» – спросил он, так как тянуть было нельзя. Рядом с младенцем находился гейзер, и он мог начать извергаться в любой момент. «Я, кажется, вспомнила кое о чем. Надеюсь, я ошибаюсь, но ситуация очень похожа. О чем ты?» «Существует монстр, который привлекает жертв детским плачем. Кончик его языка имитирует человеческого младенца и стоит подойти, как пасть, спрятанная под землей, захлопывается. Единственная участь, которая ждет жертву, это медленная смерть. Это монстр растительного типа с тремя мутациями. В отличие от других монстров, ему, чтобы мутировать, необходимо съесть огромное количество существ, тогда как мне, например, нужно поглотить специальные ингредиенты. У этих монстров низкий интеллект на любой мутации, кроме четвертой, так как после нее они принимают совершенную человеческую форму. Как-то можно понять, настоящий перед нами ребенок или нет, разглядывая глазом бездны с отдаления, спросил Кирилл. К сожалению, нет. Он максимально точно имитирует младенца. Только попытавшись поднять малыша, получится узнать, настоящий он или фальшивый. И что ты предлагаешь? Я не питаю каких-то исключительных чувств к людям, но этот малыш кажется милым. Думаю, что оставлять младенца в долине гейзеров слишком жестоко. Селена была разумная и отличалась от обычных, агрессивных существ. Кирилл невольно задумался о своем отношении к монстрам. Должен ли он убивать их, ведь среди них могут быть похожие на Химеру, в плане мировоззрения и моральных принципов. Лиса однажды обмолвилась о том, что убийство любого существа восстанавливает ее энергию, но Кирилл даже не рассматривал вариант, включающий в себя убийство людей или суолцев, так как просто не мог себе представить подобное, поэтому в то время пропустил ее слова мимо ушей. «Просто буду убивать тех, кто агрессивно настроен в мою сторону», — подумал он, накрепко вбивая эту мысль себе в голову. «Любой, кто будет нести для него и его близких угрозу, будет уничтожен, а убивать монстров без причины он пока не будет. Надеюсь, что лиса поймет меня, ведь это отсрочит ее пробуждение». «Ну так что ты решил, хозяин?» Селена выдернула его из размышлений. «Мы должны попробовать. Я не смогу себя простить, если пройду мимо». С этими словами он пошел к младенцу и дотронулся до него, готовый применить любую способность для спасения жизни, но ничего не произошло, и он спокойно поднял малыша. «Невероятно, я была уверена, что это монстр. Как он оказался здесь?» С округленными глазами высказалась Селена. Кирилл, взмокший от напряжения, держал младенца, который успокоился на его руках, и посмотрел юноше в глаза, отчего мурашки прокатились по спине парня. Малыш был совсем обычным, за исключением его глаз. Янтарно-желтые, яркие глаза, с черными, вертикальными зрачками. Это был титан. Редчайшая раса являлась таковой лишь по одной причине. Они умирали младенцами, так как появлялись из ничего. Просто возникали где-то, и если им повезло, то они выживали. Титаны не рождались из утробы матери, поэтому не имели пупка. Руки Кирилла затряслись. Все это ему рассказывала лиса. Она разузнала о титанах у своего брата, когда он возвращал их обратно из чужого мира. Будучи уже на планете Зилт, лиса пересказала Кириллу все, что узнала. Титаны были единственными существами, которые могли подчинить Виктов Вселенной, стерев их волю и оставив только магический конструкт. Они являлись естественными врагами Виктов, и Кирилл только что спас одного из них. Он спас врага лисы, динозавр. Глава 16. Не зная, сделал ли правильное решение, он замер, держа малыша в руках. «Нет, это же лишь младенец. Все зависит от того, как его воспитать», — думал юноша. Он не мог оставить ребенка здесь, и не имело значения, к какой расе он принадлежит. Селена подошла ближе и взглянула на малыша. Увидев его глаза, она прикрыла рот рукой. «Это же не может быть!» В ее взгляде читалось крайнее удивление. «Ты знаешь?» — спросил Кирилл. Он хотел удостовериться в своих суждениях. Похоже, что это Титан, но я не уверена. В моей памяти промелькнула лишь эта ассоциация. Не знаю, откуда я могу знать, но представители этой расы крайне жестоки, так как с самого рождения приспосабливаются к жизни в суровых условиях. Ты знаешь, чем их кормить? Он явно хочет есть. Хаймэм, насколько я знаю, они питаются энергией. Подойдут ядра монстров, но это только в самом начале их жизни. Затем они учатся впитывать духовную энергию из воздуха. С первым, кого они увидят, они создают пакт душ. Конечно же, если вторая сторона не против. Это значит, что если ты откажешься, то у него не будет родителя, так как никого другого он никогда не примет. Кирилл уже заметил, что младенец пытался создать слабую связь с ним, но Кирилл не понимал, что делать. Стать отцом для ребенка вот так, он не знал, стоит ли. Откуда ты все это знаешь? Даже Лиса не слышала об этой расе, до ее встречи с братом. Не знаю я, раздраженно ответила Химера. Время идет, он может посчитать твои колебания за отказ. Ты обречешь его на тяжелое будущее, что, возможно, приведет его к темной стороне. Поразмыслив еще немного, Кирилл сделал сложный выбор. Он заключил пакт душ с младенцем. Парень не имел детей в прошлой жизни, но в этой он позаботится об этом малыше, кем бы тот ни являлся. «Я назову тебя», — проговорил он, но Селена моментально перебила его. «Пожалуйста, не порти этому малышу жизнь. Позволь мне дать ему имя. Давай назовем его Эльмир». На древнем языке Химер это переводится как «оберегающий» или «защитник». «Ты спас его, а значит, когда он вырастет, будет оберегать и защищать тебя и своих близких». Кириллу хотел было высказаться за ее дерзость, но, услышав имя и его значение, промолчал. Оно действительно было хорошим, он точно бы не смог подобрать лучше. Вытащив из пространственного кармана ядро монстра, он приблизил его к лицу младенца. Внезапно ядро дернулось, покидая руку Кирилла и начало парить в воздухе, над головой малыша. Затем от ядра отсоединилась нить энергии, которая потекла тому в рот. Как клубок пряжи, оно завертелось, постепенно уменьшаясь в размере. Через несколько минут от ядра остался небольшой шарик, и малыш, закрыв рот, сладко уснул. Ядро начало падать, и Кирилл поймал его. Оно потеряло больше половины своей энергии. Убрав шарик на место, они с Селеной и малышом продолжили свой путь в академию. Спустя неделю они выбрались из долины гейзеров и смогли наконец вздохнуть с облегчением. Прогулка по столь опасному месту, держа на руках малыша, выдалась совсем непростой. Призвав всех монстров, они сделали перевал на ночлег. Накормив Эльмира, они пожарили мясо шипастого кабана, которое оказалось очень вкусным. Этот мутировавший монстр был изысканным деликатесом, мясо которого не каждый богатей мог позволить себе попробовать. Утром, сев на паука, они продолжили путь. Время летело незаметно, и через неделю они добрались до ворот города, где, предъявив имитацию гримуара, Кирилл спокойно прошел, заблаговременно отозвав всех монстров. Хоть Лиса и уснула, Кирилл до сих пор мог использовать гримуар. Это казалось ему странным, так как гримуар был воплощением его подруги. Платить за малыша при входе не потребовалось, так как местные законы не требовали пошлин на детей до 10 лет. Добравшись до академии, он постучал во входные двери замка, которые открыл молодой парень-первокурсник. Увидев Кирилла, он удивился и сразу пропустил внутрь. Как оказалось, Кирилла объявили пропавшим без вести, и его портрет долгое время висел как в академии, так и в городе. Поэтому каждый студент знал юношу в лицо. Это были старания Альтара, Вильзана и Арии. Они, словно заведенные, искали Кирилла повсюду и расклеивали вывески с его лицом. Принц даже привлек рыцарей империи. Не всех, конечно, а небольшой отряд, насчитывающий сотню суолцев. Старейшина Хизер разводил руками, применяя магию поиска. Он так и не смог найти даже намека на его местоположение, юноша словно под землю провалился. «Все это рассказал первокурсник. Они действительно беспокоились за меня», — подумал он и ощутил, как на душе теплеет. «Кажется, я нашел хороших друзей». Поднявшись к аудитории профессора Хизера, Кирилл стукнул в дверь. Сейчас было время занятия, и все его друзья должны быть в учебном классе. Дверь открыл Альтар, и на мгновение оцепенев, он заорал: «Ты нашелся, брат!» Но, увидев спящего младенца на руках, тихо продолжил: «Это что, твой сын?» Остальные подбежали к дверям, и Вильзан, сделав ехидное лицо, сказал: «Где ты пропадал?» Пропуская занятия, ты отстал от нас, только посмотри на себя, до сих пор на ранге стали, мы то, все уже стали лордами». Кирилл оглядел ребят и обратил внимание на их ауру. Они действительно стали лордами первого уровня, а принц, вовсе второго. «Да что вы знаете, он все равно сильнее нас с Альтаром», — сказала Ария. В отличие от остальных, она была более чувствительна к силе тела, так как тренировала оба аспекта, и тело, и магию, так же как и Кириллу. Только вот он достиг гораздо более высоких результатов в развитии тела, чем Ария. Тренировать тело было сложной задачей, так как такой способ развития требовал огромного количества ресурсов. Тренировки в деревне сделали его невероятно сильным, а чудесная каша заменила все редкие ресурсы. Как сильнее? Альтар отошел от Кирилла подальше, оценивая взглядом. Он точно на ранге стали. Я не могу ошибаться. Ох, как же с вами тяжело, выдохнула девушка. Он развивает тело и уже на ранге лорда. Только после этого до ребят дошло, что она имела в виду. Глаза Вильзана загорелись. Он хотел схватки. «А этот малыш кто он?» Посмотрев на младенца, спросила Ария. «Это мой сын. Его зовут Эльмир». «Точно. Тебя не было почти год. Это все объясняет. А где мама Эльмира?» Спросил Альтар. «Наверное, это та прекрасная девушка с короной. Кажется, ее зовут Селена, насколько я помню». «Ага, это она». Не зная, что придумать, Кирилл просто согласился с его выводом. «Такой милый малыш». Ария так и хотела поскорее потискать его, протягивая руки, но увидев глаза ребенка, внезапно остановилась. «Что ты думаешь о нем?» — с прищуром спросил Кириллу. Остальные не поняли, почему она замерла. «Если это твой сын, какая разница, кто он?» «Тогда его мать, я полагаю». «Да, она монстр в человеческом обличье, с серьезным лицом», — проговорил Кириллу. «Да еще так, чтобы все слышали». Ария поджала губы, она уже знала ответ. Принц опустил голову, задумавшись о своем. Альтар просто подошел ближе малышу и с улыбкой прошептал. «Эй, малыш Эльмир, твой дядя Альтар всегда будет тебя защищать». Сказанные им слова хоть и были тихими, но каждый их услышал. Атмосфера сразу разрядилась и дружный смех прозвучал в аудитории. Профессор Хизер наблюдал за ними издалека. Его не было в классе. Оставив студентов на самостоятельное обучение, он отправился тренировать новое заклинание, которое внесет в гримуар и перейдет на ранг монарха. Конечно же, в учебном классе он оставил артефакт передачи изображения, чтобы наблюдать за своими одаренными учениками. Суолицей монстр. Может ли она быть трижды мутировавшим монстром? Если это так, то за ней могут начать охоту, равно как и за их ребенком. Нужно обсудить это с Киртом. Подумав об этом, старик покинул комнату. На юге, от империи Хельгам, располагалась империя Фаргар, известная как Песочные земли. Ее называли так, потому что практически вся ее площадь была покрыта песками, но местные суолцы привыкли к таким условиям жизни и предпочитали оставаться в своей империи, ежели покидать ее. Империей правил великий род Скартвуд, существующий с незапамятных времен. Он славился своими магами земли и огня, которым не было конкурентов в использовании этих двух стихий. В огромном замке на троне сидел парень, лет 20 с короткими, рыжими волосами, одетый в черный, свободный камзол. Играла приятная музыка и он, вальяжно держа в руках бокал с вином, иногда отпевал с него. Перед ним, под медленную музыку, танцевали прекрасные девушки. Огонь множества свечей, колыхаясь от сквозняка, создавал ощущение уюта. Воистину красивая сцена. Вдруг идиллию нарушил ворвавшийся в комнату слуга и музыка стихла. «Что-то срочное?» — спросил парень с трона. «Принц Эмир, прошу простить меня за эту наглость, но у меня появились важные новости из Империи Хельгам. Помните, что нам донес тот старый пес Сет из Гильдии Теней?» Вставая на колени, пролепетал мужчина. «Конечно помню. Он сказал, что встретил представителя расы людей, являющегося призывателем. Разве он не пропал?» — нахмурившись произнес принц. «Правильно, он считался пропавшим. Буквально минуту назад от старого пса снова пришло послание. Его люди видели, как он вернулся в город и вошел в академию. Кстати, он держал в руках младенца. Ха-ха, человек, мы должны поймать его. В древних свитках нашей семьи имеется интересная информация о человеческой крови. Я обязан проверить, правдива ли она. Приведи его сюда, но сделай все чисто и без лишних проблем. Не хочу, чтобы род Хельгам прознал о наших планах. В любом случае, пока мой отец не вернулся, мы не должны конфликтовать с другими империями. Можешь идти. Дал он отмашку слуге, но что-то вспомнив, остановил его. «Подожди, что касается его ребенка, не вздумай навредить ему, мы никогда не трогаем детей». «Конечно, принц», взгляд Эмира, прекрасно дал понять, что невыполнение этого приказа определенно лишит его жизни. Поэтому слуга лишь глубже поклонился и исчез за дверью. Музыка снова зазвучала и девушки вернулись к танцу. Веселье продолжилось. Кирилл уже был в своей комнате и вместе с Селеной кормил малыша, когда услышал стук. Передав ребенка Химере, он открыл дверь, за которой стоял старик. «Приветствую вас, профессор», — уважительно поприветствовал Кириллу. «Здравствуй, Кирт, у меня есть кое-что, что я хотел бы обсудить с тобой наедине. Профессор, прошу, входите. В комнате только Селена и наш сын. В любом случае, мне нечего от них скрывать», — указывая внутрь, ответил Кирилл, и Хизер вошел в комнату. Присев за стол, они обсудили некоторые вопросы по учебе, затем, прокашлившись, Хизер поднял тему о ребенке. «Кирт, твой сын, как бы это сказать, он не совсем обычный и может привлечь внимание серьезных персон, так как на памяти нашего мира таких прецедентов не наблюдалось и многие могут заинтересоваться. Мы же находимся на территории одной из лучших академий империи, что может нам здесь угрожать?» Кирилл узнал, что такая новость, попади она в свет, может поднять много шума, поэтому лишь немногие знали о подробностях, которые придумал Кирилл с Селеной. Если бы кто-либо узнал о принадлежности малыша к древней и почти вымершей расе, то желающих отобрать Эльмира стало бы гораздо больше. Юноша не был уверен, даже в руководстве Академии, которая, возможно, стала бы одной из первых, кто попытался бы отнять малыша. Разговор не продлился долго. Старик попросил Кирилла не быть беспечным и не рассказывать о малыше, даже знакомым. Юноша был полностью согласен со стариком. Поговорив с Хизером, Кирилл отправился в город, а точнее в таверну Пьяного Гуся, чтобы найти того мужчину из гильдии теней. Поднявшись на второй этаж таверны, он увидел единственную комнату, в которую и постучал, но простояв перед дверью минуту, ему так и не открыли. Подумав, что мужчины попросту нет дома, он решил пойти в гильдию. Его все еще интересовало заклинание, которое ему обещал мужчина в обмен на то, что Кирилл проведет его на встречу с Мией. Стоило отойти от двери, как она отворилась. Изнутри раздался недовольный голос. «Ты бы еще годик подождал, было бы замечательно. А у так тебе пока не нужен медальон», словно не понимая сарказма, сказал Кирилл. «Стой, я шучу-шучу», видя, как юноша, которого он ждал так долго, разворачивается, чтобы уйти, мужчина выбежал из комнаты. «Где ты пропадал? У меня были дела. Я собираюсь сейчас найти Мию и продать монстров, которых убил. Ты идешь со мной или как?» «Конечно. Как только мы встретимся с ней, то я сразу передам тебе свиток с заклинанием», — улыбнулся мужчина. Не теряя времени даром, они пошли в академию. У прохожего второкурсника Кирилл узнал о местонахождении Мии. Через 15 минут поисков они нашли ее комнату и постучали. Практически сразу дверь открылась, и из нее вышла Мия в синей форме студента. «Кирт», — замерла она, хлопая глазками, — «ты наконец появился, ты тоже в курсе, что меня искали?» «Конечно, я удивлюсь, если кто-то из академии не будет знать тебя в лицо, после того, как та троица здесь пошумела», — с улыбкой ответила Мия. Кирилл неловко улыбнулся в ответ. Он сразу понял, о ком говорила девушка. «Альтар с остальными хорошо постарались. У тебя есть ко мне какое-то дело?» Кирилл кивнул и, вытащив из пространственного кармана медальон, отдал девушке. Мия нахмурилась, что-то вспоминая, и пристально взглянув на юношу, спросила: «Так это был ты в той таверне?» «Конечно же, эти разные глаза, как я могла забыть? Ты пришел, чтобы продать монстров?» Кирилл кивнул, и девушка продолжила: «Зачем тебе это? Ты же, наверное, получил кучу ресурсов от Академии?» Кирилла осенило. Он совсем забыл, что ресурсы копились целый год и необходимо их забрать. Он еще понятия не имел, что именно полагается старшим студентам. «Ха-ха». Увидев странное выражение Кирилла, Мия не выдержала и засмеялась. «Неужели ты еще не забирал их? Ну да ладно, если ты хочешь продать монстров, то меня интересуют только мутировавшие. От обычных ты можешь избавиться в лавке Гатса. Он обычно выкупает всех монстров, которых ему приносит». «Да, я помню, что ты искала мутировавших». Сказав это, он вывалил труп огромного шипастого волка прямо перед девушкой, увидев которого, она прищурилась, скрывая удивление. Корт, который стоял рядом, Даже вскрикнул от вида чудовища. Это же уровень лорда третьего уровня. Одна мутация. Осматривая волка, прошептал Эмия. Где ты нашел его и как смог убить? Я нахожусь на первом уровне лорда, но совсем не уверена, смогла бы уйти живой, после схватки с ним. Неважно, коротко ответил Кириллу. Сколько ты за него дашь? Я предлагаю 30 тысяч за него. Его ядро, как нельзя лучше подойдет для моего гримуара. Не думаю, что кто-то предложит больше. Хорошо, забирай. Волк был самым слабым из мутировавших монстров, трупы которых лежали в его пространственном кармане. Мия вытащила пространственный мешочек с золотом и передала Кириллу. Взглянув внутрь, пересчитав, он кивнул и сказал: «У меня есть еще монстры. Сколько ты готова купить?» «Ты так говоришь, словно у тебя их несколько». Мия сомневалась, что Кирилл смог найти больше трех. «Я куплю всех мутировавших монстров, которых ты предложишь». Кирилл улыбнулся и начал выбрасывать монстров, одного за другим. Старик Хизер, глава 17. Наблюдая за происходящим, девушка приоткрыла рот от удивления и, поняв, что стоит, состроив глупое выражение лица, прикрыла его ладошкой. Еще четыре мутировавших лорда. Левый глаз девушки дернулся. Она сглотнула и посмотрела на Кирилла совсем другим взглядом. Достав пространственный мешочек с золотом, она передала его, и Кирилл сразу пересчитал. Убедившись, что сумма верна, он спросил: «Ме, ты говорила что-то о лавке Гатса. Где она находится?» Девушка достала карту и показала на ней местоположение лавки. Кирилл поблагодарил ее и сказал о Корте, который ждал целый год, чтобы поговорить с ней. Мия взглянула на мужчину и попросила, чтобы он начал говорить. Корт взглянул на Кирилла, давая понять, что разговор личный, и, махнув рукой, выбросил свиток с заклинанием. Юноша лишь кивнул, поймав свиток и решив не мешать, пошел к выходу. Только вот стоило ему отойти на несколько шагов, как прозвучал режущий звук. Обернувшись, Кирилл увидел, как два красных дротика летят в сторону Корта. Мия тоже почувствовала, что мужчина в опасности, но не успевала его защитить. Кирилл напрягся полностью и, словно выпущенная из лука стрела, направился к Корту, одновременно доставая меч из ножен. Глаз бездны работал на полную, держа опасные дротики в поле зрения. Взмах и мощь лорда обрушивается на вражеское оружие, разметая его в стороны, но Кирилл и не думал останавливаться. Продолжая неистовый бег, он увидел Суолца, выпустившего дротики. Им оказался преподаватель на втором уровне лорда. Увидев, как Кирилл его догоняет, он выпрыгнул в окно. Юноша поступил так же. Погоня продолжалась долго. Покинув территорию Академии, они продолжили бег в городе. Кирилл медленно нагонял Суолца, который использовал какую-то магию для ускорения движения. Стража обратила внимание на бегущих, но с их низким уровнем ничего не могла сделать. Как правило, охрана города ловила мелких нарушителей и преступников, не превышающими ранг камня. Время летело, они уже покинули город, и Кирилл был уже в 30 метрах от преступника. Вызвав филина, он приказал ему атаковать. Тысяча острейших перьев обрушились на преподавателя, который, вызвав артефакт, отбился от атаки. Но эта заминка дорого для него обошлась. Теперь Кирилл был в 10 метрах от него и, сделав рывок, приблизился почти вплотную, взмахивая мечом. Преступник отбился артефактом в виде деревянного щита. Именно он защитил от атаки филина. Отлетев в сторону, преподаватель вдруг остановился. «Ты же не думаешь, что я действую один? Когда ты вернешься, тебя будет ждать сюрприз. Точнее, если ты вернешься». Сказав это, он что-то произнес, и его гримуар засветился. Черные тени вырвались из него, принимая вид различных тварей, которые набросились на Кирилла. «Это морок?» Кирилл слышал о такой черной магии. Каждая тень имела силу мага, призвавшего его, но когда они объединялись, то создавали огромный образ этого самого мага, который был на одну ступень выше по силе. Это требовало огромных затрат энергии гримуара и самого мага. Кирилл отбивался от теней, разрезая их мечом, но должного эффекта не было. Они восстанавливались практически сразу и нападали сзади. Вызвав цветок пустоты и паука, сражаться стало гораздо легче. Паук каким-то невероятным способом смог поедать теней морока. Ядовитый туман, созданный цветком, сильно замедлил их, а гипноз, примененный им же, легко воздействовал, заставляя нападать на своих соратников. Кирилл побеждал, и маг, понимая это, громко закричал, призывая тени обратно. Они, подчинившись, вернулись к магу, сливаясь воедино, и вскоре за магом образовалась его увеличенная, черная копия. Она оказалась не такой большой и сильной, как думал Кирилл, но поняв, что несколько теней, оказавшихся под контролем цветка, до сих пор стояли в тумане, а съеденные пауком, вовсе были мертвы, если можно так сказать, он широко улыбнулся. Достав лук, который для него сделал лучник Вагл из странной деревни, он начал натягивать тетиву. Его руки тряслись, но он продолжал тянуть. Вдруг, магический свет начал закручиваться посреди лука, принимая вид стрелы. Эта атака не была быстрой, но маг еще не закончил слияние до конца, поэтому у юноши было время для использования стрелы очищения. Он тянул, и вены по всему его телу вздулись. Капли пота катились по лицу, но он не остановился, пока не натянул тетиву до конца. Затем, тихо сказав что-то непонятное, он отпустил тетиву. Стрела сорвалась с громким свистом и влетела в огромную тень, в середине грудины которой спрятался враг. Пронзив грудь, она не вылетела с другой стороны, а просто взорвалась, создавая очищающий свет. Яркая вспышка осветила округу, на миг показалось, что наступил день, хотя уже вечерело. Когда вспышка угасла, ни тени, ни мага поблизости не было. Взрыв полностью стер их существование. На земле валялся только щит, на котором была небольшая трещина, с краю. Подняв артефакт, Кирилл осмотрел его и положил в пространственный карман. Оглядевшись вокруг, чтобы убедиться в том, что ничего не упустил, он отправился в академию. Вернувшись к Мие, он увидел неожиданную картину. Вокруг все было оцеплено и студентов не пускали. Показав свою брошь старшего студента, он смог успешно пройти, но увиденное его поразило. На полу лежал мертвый Корт, а с Мией разговаривал старик Эльдр, являющийся третьим по силе в академии, после старейшины Хизера. Первым был глава академии, являющийся загадочной личностью. Никто из студентов этого времени еще ни разу не видел главу. Протискиваясь сквозь преподавателей, он дошел до Мии, которая уже все рассказала старику, что произошло, спросил он у девушки. «А, ты вернулся? Корта убили, и я ничего не смогла сделать. Его убил другой преподаватель, который сразу покончил с собой. Корт успел тебе что-нибудь сказать?» «Да, перед самой смертью, через силу, он сказал, что я ангел». Кириллу потерял дар речи, первое, что пришло ему в голову, признание в любви. Но он сразу отмел эти мысли, так как никто не стал бы вмешиваться в простое признание. «Больше ничего?» – спросил Кирилл, уже зная ответ, на что Мия лишь покачала головой, поджимая свои алые губы. Она винила себя в смерти этого мужчины. «Ты не виновата. Он должен был сказать тебе правду и был готов на все, ради этого. Только его слова кажутся странными. Что он имел в виду? Не знаю. Мне ни о чем не говорит эта фраза. Будь я более самовлюбленной, то просто решила бы, что он в меня влюбился, но я не такая и мыслю здраво. Он не успел договорить, и теперь эта загадка останется неотгаданной». С грустной улыбкой прошептал Мия. Кирилла тоже допросили, и он рассказал все, не скрывая подробностей. Преподаватели были удивлены, что он справился с лордом второго уровня. Убедившись в правоте его слов, Кирилла отпустили. Он сразу отправился в лавку Гатса, где его встретил мрачный юноша, администратор. «Вы хотите что-то купить или продать?» Подняв свои уставшие глаза, под которыми расплылись синяки от недосыпа, спросил парень. «Я хочу продать монстров», — ответил Кирилл. «У меня их много. Просто расположите их всех на полу. К сожалению, они не влезут в помещение». Парень нахмурился и, махнув рукой, пригласил Кирилла пройти на задний двор, где было достаточно пространства. Оглядев поляну, которая вмещала в себя около гектара земли, Кирилл улыбнулся и начал вываливать туши монстров. С каждой минутой глаза юноши расширялись все шире и шире, и без того бледное лицо стало еще светлее. Понимая, что он некомпетентен решать такие вопросы, он отправил сигнал хозяину лавки, Гатсу, который быстро оказался на заднем дворе, где и располагалась телепортационная формация. Увидев своими глазами кучу тел монстров, Гатс был шокирован, но быстро нацепил на лицо невозмутимое выражение. Кирилл закончил вываливать трупы и подошел к хозяину лавки, который достал артефакт и подкинул его в воздух. Зависнув высоко в небе, он обволок все туши монстров своим мягким желтым светом. Затем, перестав сиять, спустился прямо в руку Гатсу. «Здесь 1725 туш, из которых 800 – лорды разных уровней, остальные более низких рангов, вплоть до ранга камня, ни одного мутировавшего монстра. Я готов отдать за все 500 тысяч золотых. В таких огромных количествах могу купить только я. Наверное, зная это, вы и пришли в мою лавку. 600 тысяч, с прищуром ответил Кириллу. Он не знал реальную цену такого количества монстров, но сумма в 500 тысяч, предложенная владельцем лавки, уже была внушительной. Идет, протянув руку, сказал Гац. Все зубы ослепительно сияли, за его широкой улыбкой Кириллу понял, что слишком продешевил. Протянув в ответ руку, он, с неприглядным лицом, пожал чужую ладонь. Как приятно иметь с вами дело. Прошу, как только у вас появятся новые монстры, обязательно приносите их ко мне, и я обязательно их выкуплю. Кирилл поморщился, решив, что в следующий раз узнает реальную цену, прежде чем говорить с торговцем. Получив 600 тысяч золотых, он покинул лавку и отправился в магазин Академии, чтобы прикупить несколько артефактов и других полезных вещей. Медленно бредя по городу, думая о своем просчете, Кирилл услышал крик женщины. Нахмурившись, он пошел в направлении крика и увидел девушку, лежащую на брусчатке. «С вами все в порядке?» – спросил Кирилл. Это был пустой переулок, поэтому поблизости никого не было в это позднее время. «Да, я в порядке. Здесь был мужчина, который просил передать Суолцу, который подойдет на мой крик». Вот такие слова. «Я знаю, что ты человек, и если хочешь, чтобы об этом не узнали, то приходи к Красной Иве, находящейся на юге от города». Кирилл оцепенел, его глубочайшую тайну раскрыли, и он не знал, как поступить. Если он пойдет на поводу у врага, то может плохо закончить, но бездействовать тоже нельзя. Его секрет могут раскрыть Академии, неизвестно, как она поступит, узнав о единственном представителе человеческой расы. Пока он размышлял, девушка поднялась и продолжила свой путь, но стоило ей отойти от Кирилла на несколько метров, как ее тело взорвалось, разбрасывая во все стороны куски своей плоти и крови. У юноши все похолодело внутри. «Так жестоко убить кого-то, ты можешь быть очень опасен». Покидая переулок, прошептал Кирилл и быстрым шагом отправился в Иллирион. Когда Кирилл вернулся в академию, в ней уже провели чистку. Старейшины Хизер и Эльдер лично выявили трех преподавателей, являющихся шпионами других организаций. Преступники были схвачены и отправлены в темницу Академии для дальнейших допросов. Добравшись до магазина, он начал выбирать предметы, необходимые для защиты. В течение часа он искал нужные ему вещи, которые оказались невероятно дорогими, и Кирилл снова почувствовал себя бедным. Он купил три артефакта. Волшебная одежда ему не требовалась, так как прочная ткань, которую сплел паук, была гораздо лучше заговоренных вещей. Он выбрал колокол, который, увеличиваясь в размерах, мог использоваться как для защиты, так и для атаки. Вторым предметом стала стрела, способная разить короля. С его луком он мог бы ранить слабого противника на ранге короля. Третьей стала небольшая вещица, по форме напоминающая резную игрушку из дерева, но ее вид совсем ничего не говорил о способностях. Этот артефакт стал самым дорогим приобретением, так как мог телепортировать хозяина на сотню километров, после чего разрушался. Расплачиваясь, он с тоской посмотрел на золото, которое ушло в карман Академии, и, развернувшись, пошел к выходу. По пути, зайдя к алтарю, он расспросил его о Красной Иве и узнал много подробностей об этом чудесном дереве. Но самое главное, алтарь показал на карте, где она находится. Она росла в 500 километрах от города. Вернувшись в свою комнату, он обнаружил Селену, которая укачивала малыша. Рассказав ей все, что с ним произошло, он решил отправиться на встречу с неизвестным. Доверить Эльмира кому-то другому без веского повода он не решался, поэтому Химера осталась с малышом, но на всякий случай Кирилл пригласил Арию, чтобы в случае опасности он мог призвать Селену к себе, предварительно предупредив. Юноша имел связь с монстрами, где бы они ни находились, поэтому мог дать мысленную команду девушке, чтобы она передала малыша Арии перед призывом. Закончив все дела, связанные с малышом, он пошел навстречу. Через несколько часов поездки на пауке, он добрался до Красной Ивы, настолько высокой, что казалось, она подпирает собой небосвод. Это было единственное дерево, прожившее тысячи лет на этом континенте. Ее ствол, в ширину, достигал около 15 метров, и каждый знал об этом замечательном дереве. Один раз в сотню лет на нем появлялось три плода, за которые начиналась ожесточенная битва. Как правило, гении всех империй приходили в это место, чтобы заполучить плод. Под присмотром своих старших, которые не участвовали в битве, они яростно сражались и, побеждая, в своего рода турнире, забирали плод. По словам Альтара, плод можно было использовать, чтобы прорваться в ранге тела, и не имело значения, на каком уровне ты находишься. Если ты не достиг ранга короля, то с помощью волшебного фрукта сможешь преодолеть эту границу. Но стать монархом с его помощью, к сожалению, не являлось возможным. До появления плодов еще было несколько лет, поэтому это место пустовало. Кирилл вплотную подошел к дереву, но никого не было рядом. Напрягая глаз бездны до предела, он не обнаружил ничего странного, никаких ловушек или каких-либо других угроз. Покружив вокруг дерева некоторое время, он уже собирался уйти, как прозвучал голос: «Прости, я немного задержался. Мне пришлось отойти ненадолго, чтобы убедиться, что за тобой не было слежки». Кирилл оглянулся назад и увидел мужчину, который выглядел довольно молодо, в темной одежде. Капюшон был откинут назад, и Кирилл смог отчетливо увидеть огненно-оранжевые волосы. В руке он держал копье, по которому танцевали яркие огоньки. «Чего ты хочешь?» – спросил Кирилл, сильно напрягшись. Перед ним стоял Суолиц, на ранге короля. Хоть он и был лишь на первом уровне, но юноша понимал, что не был соперником магу такой силы. Даже будь тут Селена, они бы погибли. Так вышло, что моему юному господину понадобился человек для некоторых экспериментов. А так как в наше время таковых нет, то ты стал отличным кандидатом. Мне вот интересно, откуда ты взялся? Ничего не тая от своей цели, ответил мужчина. Он был уверен, что у Кирилла не получится сбежать, поэтому скрывать что-либо попросту не имело смысла. Если ты пойдешь добровольно, то мой принц, возможно, тебя не убьет. Какой принц? Кирилл хотел узнать больше о своем враге перед тем, как попытаться сбежать. Принц империи Фаргар, конечно же. Я думал, что ты поймешь по моим волосам, откуда я. Потрепав шевелюру, выпалил мужчина. А если я не пойду с тобой? Ахаха, какой весельчак. Ты сможешь не пойти, только если у тебя не будет ног. В таком случае, я просто понесу тебя. Кирилл уже держал артефакт телепортации в руке, с того самого момента, как пришел в это место. Понимая, что нужно срочно делать ноги, он дал артефакту команду и, используя все силы, отпрыгнул подальше от незнакомца. Мужчина нахмурился, когда заметил свечение в руке парня. Скривившись, он набросился на Кирилла, но артефакт успел того перенести. «Гори в огнях, Хензы, проклятый мальчишка! Я все равно тебя найду!» Выбрав верное направление, он побежал на максимальной скорости, ускоряясь магией. Слуга принца империи Фаргар, глава 18. Появившись в сотне километров от дерева, Кирилл упал на колени и его вырвало, непонятно чем. Он не ел с утра, но какое-то содержимое в желудке все же нашлось. Простояв на коленях около минуты, он начал приходить в себя. Кирилл понятия не имел, что эта телепортация перекрутит его во всех направлениях. Зная, что враг уже бежит к нему, он вызвал паука и приказал ему бежать в сторону города, а сам остался на месте и применил способность единения с природой. Он как раз находился посреди кустарникового леса, где эта способность подходила как нельзя кстати. Оставалось надеяться на низкие способности противника к обнаружению и на то, что паук отвлечет внимание на себя. Время шло, и через 10 минут мужчина пробегал мимо того места, где Кирилл опустошил свой желудок. Остановившись возле рвоты, он огляделся. Значит, призвал монстра. Думаешь, он быстрее меня? Сказав это, он побежал по следам паука, убедившись, что других следов нет. Кирилл все это слышал, так как находился совсем рядом. Прождав еще около получаса, Кирилл вызвал цветок пустоты и, бессовестно взявшись за него руками, приказал лететь перпендикулярно направлению, в которое побежал мужчина. Кирилл подумал, что если враг вернется после того, как паук будет отозван, то обязательно тщательно проверит это место. Чтобы не оставить следов, юноша мог рассчитывать только на цветок пустоты, так как филин не смог бы взлететь, держа Кирилла, а способность цветка к левитации была магическая и могла, хоть и с трудом, перетащить его подальше. Прошло полчаса, как Кирилл парил над землей, медленно пересекая кустарниковый лес, как вдруг почувствовал, как паука догнали. Ухмыльнувшись, он отозвал паука и продолжил полет, как ни в чем не бывало. В 200 километрах от Кирилла, Громко ругался мужчина с огненными волосами. Он топтал землю ногами и выпускал магические заклинания в разные стороны. Взлохмаченные волосы закрывали половину искаженного от ярости лица. «Проклятый сукин сын, так ты не был на этом гребаном пауке!» Держась руками о волосы, проговорил он и побежал обратно. Через полчаса, вернувшись на то место, куда телепортировался Кирилл, он тщательно все обыскал, но не увидел ни единого следа, решил, что юноша спрыгнул с паука, где-то по пути. Выругавшись, он снова побежал по пройденному маршруту, внимательно изучая лес. Кирилл в это время отлетел довольно далеко и, призвав паука, направлялся в сторону города, делая большой крюк. К утру он добрался до академии без происшествий. Думая о том, как тот тип ищет его, он улыбнулся. Кирилл решил, что пусть лучше империя Хельгам узнает, что он человек, чем его получит враждебно настроенный принц империи Фаргар. Его мучил лишь один вопрос: как кто-то из чужой империи смог узнать его секрет? Было ли это какое-то заклинание, или кто-то из империи Хельгам определил это и сообщил императорской семье Фаргара? «Все прошло нормально?» – спросила Селена, как только он вошел в комнату. Ария подзывала к себе Эльмира, который уже начал ползать. Развивался он гораздо быстрее людей или суолцев. «Не очень, я с трудом сбежал. Наш враг оказался королем». «Серьезно?» – в шоке выпалила Химера. Даже Ария, услышав это, приоткрыла рот от удивления. «Да, мне нужно встретиться с Вильзаном», – поднимая Эльмира на руки, произнес он. Малыш очень радовался и огукал, словно пытался что-то сказать. Кирилл, улыбнувшись, подбросил ребенка. «Малыш, папа вернулся, но мне снова нужно уйти». Эльмир как будто понял его слова. Скуксившись и покраснев, как помидор, он громко заплакал. «Ну все, я же ненадолго, ты же пацан, хватит плакать». Попытался он пристыдить малыша, отчего он заплакал пуще прежнего. «Дай его сюда», — раздраженно потребовала Селена. «Совсем не умеешь с детьми разговаривать». Стоило Эльмиру попасть на ее руки, как он успокоился, и, как показалось Кириллу, малыш с обидой взглянул на него. Чувствуя себя неловко, юноша прокашлялся. У него не было опыта обращения с младенцами. «Вы такие забавные», — со смешком сказала Ария, но потом продолжила более серьезным тоном. «Кирт, что у тебя случилось? Может быть, мы сможем тебе помочь? Я бы не хотел втягивать вас, это может быть опасно», — покачав головой, ответил он. «Мы не такие простые, как тебе кажется. Ты же даже не узнала нас подробнее. Например, мой учитель — известный мечник империи. Да он странствующий и не принадлежит ни к какой организации, но его сила не знает себе равных. Он достиг пика ранга короля как в магии, так и в теле. Альтар еще круче. Он из империи Картелиас и не из простой семьи, а из одной из трех сильнейших семей империи. Как ты думаешь, его могли отправить сюда одного?» «Конечно же нет. С ним пришли два пиковых короля, которые гостят в академии. Насчет Вильзана и так понятно. Он – принц». Кирилл удивился. Он знал, что Альтар дворянин, но не представлял, что его семья настолько влиятельна. Но больше всего его поразило то, какой учитель у Арии. Достичь таких результатов в двух аспектах – серьезное достижение. «Спасибо, Ария. Я как раз хотел поговорить с Вильзаном, но думаю, что можно обсудить это всем вместе». Сказав это, он заказал VIP-комнату в ресторане Академии. У него еще оставались деньги, так как он не был настолько глуп, чтобы истратить все свое состояние. Через полчаса Кирилл с Арией уже ждали остальных в ресторане, о чем-то беседуя, как вдруг открылась дверь. «Брат, что за срочность? Мне пришлось три раза телепортироваться, используя семейный артефакт, чтобы добраться сюда из города Эрган. Что ты там делал?» — спросила Ария. «Привет, сестрица. Я собирался найти монстра, связанного с иллюзиями, для моего нового заклинания». «Связанного с иллюзиями?» — переспросил Кирилл и продолжил. «Тогда у меня есть для тебя подарок». «Какой подарок? Ну же, не тяни. Я обожаю подарки». По-братски обняв Кирилла и Арию, проговорил Альтар. Кирилл достал серое ядро, наполненное туманом, которое иногда пропадало, а затем появлялось, переливаясь с серых до черных тонов. «Это ядро монстра, который отлично владел наваждениями», — ответил Кирилл и улыбнулся, подкинув шарик в сторону друга. Поймав его, Альтар встал как истукан. «Это же я точно правильно понимаю?» «Да, это ядро дважды мутировавшего монстра. Он был на первом уровне лорда». «Ты гонишь? Я не могу принять такой подарок», — сказал бы я, если бы был идиотом. «От души, брат. Я еще не расплатился с тобой за то, что ты меня спас, А теперь еще это, убирая ядро в пространство гримуара, пока Кирилл не передумал, виновато высказался Альтар. Ария чуть не прыснула вином, которое пила, но вовремя прикрыла рот рукой. Затем, сглотнув, начала заливисто смеяться. Кирилл улыбнулся. Альтар всегда был весельчаком, и он уже привык. «Забудь ты уже про то спасение, мы же друзья. Так что ты хотел нам рассказать?» — спросил Альтар. «Давай подождем еще, Вильзан еще не пришел, как видишь. Этот выскочка вечно опаздывает. Я, будучи за 39 земель отсюда, добрался быстрее него. Обо мне говорите?» Дверь снова скрипнула, и принц вошел в комнату. «Конечно, о тебе. Никакой пунктуальности. Бесишь». Альтар театрально покачал головой и сел за стол. «Я был немного занят». «Что ж, Кирт, мы слушаем тебя», — отодвигая стул и присаживаясь, произнес принц. Ария активировала артефакт, который скрыл их от лишних ушей и глаз, создавая своего рода непрозрачный пузырь. Хоть они и находились в VIP-комнате и никого рядом не было, Кирилл давно попросил ее использовать артефакт, о котором узнал по пути в ресторан. «Есть одна истина, в которой я хотел бы вам всем признаться. Вы мои единственные друзья в империи, и я считаю, что могу вам довериться». Сказав это, он помолчал, оглядывая всех взглядом. Никто не перебивал, внимательно его слушая. Даже успевший приступить к еде Альтар задержал вилку у рта. «Я не суолец, а человек». Стоило прозвучать последней фразе, как Альтар уронил вилку. Ария прикрыла рот ладошкой, а Вильзан сильно нахмурился. Кирилл снял свою шляпу, которая никогда не покидала его головы, затем размотал повязку, закрывающую его уши. Наступила тишина. Никто не мог вымолвить и слова, пока Альтар не прервал продолжительное молчание. «Брат, какая нам разница, кто ты? Ты думаешь, мы поменяем наше отношение к тебе из-за такой мелочи? Чего вы молчите?» Взглянув на остальных, произнес он. Ария вышла из оцепенения и поддержала друга. Это, конечно, шокировало. «Я слышала легенды о людях от своего учителя, но ты наш друг, и не имеет значения, что ты не суолец. Кирт, я должен тебе кое-что сказать». Начал принц и потер виски пальцами. «Мой дядя рассказал мне о своих наблюдениях. На их основе он сделал предположение, которое ты только что подтвердил. Он сказал, что ты можешь быть человеком, и наказал мне никому об этом не говорить, так как это может грозить тебе неприятностями». «Я никому не говорил. В нашей семье есть некоторые записи, в которых говорится о людях, в частности о том, что призывателями могли быть только люди из-за состава их крови. Они могли насильно заключать кровавый пакт, делавший монстров их питомцами. Как сказал дядя, об этом могут знать только две великие семьи – Хельгам и Скартвуд.